Последняя орбита. Автор Агатис Интегра. Читает Артём Чугуев. Пролог. Анна Волкова прижалась лбом к иллюминатору. С Новым годом, Дальний Восток. Внизу Японское море мерцало огнями прибрежных городов. На бортовых часах было 17:00 по Москве, а потом пришла тишина. Глава первая. Первый, кто увидел. Последними умирают те, кто смотрит сверху. Нацарапано на переборке МКС. 31 декабря 2026 года. За 4 часа до катастрофы. Локация МКС. Орбита 408 километров над Тихим океаном. Температура плюс 22 градуса по Цельсию. Внутри станции. Связь стабильная со всеми ЦУПами. Ресурсы – кислород на 6 месяцев, вода – 2000 литров, еда на 8 месяцев, экипаж – 8 человек. 16:30 по московскому времени. Томас Мюллер проверил герметичность перчаток 143 раз за карьеру. Движения отработаны до автоматизма. Поворот запястья, сжатие кулака. Проверка индикаторов на рукаве. Все в норме, как всегда. Еще один выход в открытый космос. 143-й. Когда-то руки дрожали от волнения. Теперь только от усталости. Солнечная панель закреплена. Перехожу к распределительной коробке Альфа-3. Отчитался он в микрофон, пристегивая страховочный трос к новой точке крепления. Металлический щелчок карабина прозвучал глухо в вакууме. Звук передавался через скафандр, через кости. Принято, Том. Осторожно. Справа болтается кабель. Голос Сары Джонсон в наушниках был спокойным, даже немного скучающим. Рутина. Да, я вижу. Вижу. Молодец, Джонсон. Внимательно. Земля висела под ними. Огромная, невозможно красивая. На дневной стороне сияла Австралия. Впереди темнела линия терминатора. Скоро они пролетят над Азией, где уже наступил вечер. Томас на секунду задержал взгляд. Где-то там, в одной из точек, которая скоро загорятся огнями его дочь. 7:30 до Нового года по московскому времени. Экипаж МКС, готовьтесь к празднованию. Синтетически бодрый голос автоматической системы станции ворвался в наушники. Томас поморщился. Кто-то из русских запрограммировал эту функцию в прошлом году. И теперь она включалась при каждом празднике. 7,5 часов еще, а она уже достает. Проворчал он. Я пыталась выключить. Алексей говорит, код где-то глубоко в системе. Проще потерпеть. Сара усмехнулась. Кстати, знаешь, что я загадаю в полночь? В московскую полночь, конечно. Во Владивостоке уже скоро бокалы поднимать будут. Томас подтянулся к поврежденной панели. Микрометеорит пробил защитный кожух, оставив рваную дыру размером с монету. Обычное дело. Космос постоянно швыряется мусором. Он достал ремонтный комплект. Начал готовить заплатку. «Попрошу нормальный кофе на станции. И чтоб душ работал дольше 3 минут». Продолжала Сара. «А ты?» «Чтобы Эмма наконец научилась кататься на лыжах. Обещаю ей это уже 3 года». «Скромное желание для космонавтов». «Зато выполнимое. В отличие от мира во всем мире». Томас усмехнулся про себя. «Эмма сейчас в школе. Последний день перед каникулами. Или уже дома? Который час в Берлине? Почти 6 вечера, да, дома. Наверное, рисует. Она всегда рисует космос неправильно. Слишком много цветов. Слишком весело. Розовые планеты, зеленые звезды, радужные кометы». Под комбинезоном, прижатый к груди термобельем, лежал сложенный листок. Последний рисунок дочери. «Папа в космосе», — гласила кривая подпись. На рисунке он стоял на какой-то фиолетовой планете и махал рукой. Вокруг летали улыбающиеся инопланетяне. «Надо повесить в каюте. Все забываю». Из купола станции кто-то замахал рукой. Хироши с камерой. Снимает новогоднее видео для японского ТВ. Поздравление с орбиты или что-то в этом роде. В Токио уже поздний вечер. Скоро полночь местного времени. Томас помахал в ответ, изобразил большой палец вверх. Пусть японские дети думают, что в космосе весело. Работа шла привычно. Снять поврежденный сегмент, зачистить края, наложить композитную заплатку, активировать термосклейку, подождать 2 минуты отверждения. За эти годы он мог бы делать это закрытыми глазами. Станция под ними медленно поворачивалась, поддерживая ориентацию солнечных батарей. Металл поскрипывал. Тепловое расширение на солнечной стороне, сжатие в тени. Обычные звуки космического дома. Томас знал каждый скрип, каждый стон конструкции. Это успокаивало. Предсказуемость. Они приближались к терминатору. Линии между днем и ночью. Скоро пролетят над вечерней Азией. Внизу уже начинали загораться первые огни городов. «Смотри, Владивосток светится», — заметила Сара. «У них через час Новый год. Ведет же». «Ну да. Интересно. Холодно там сейчас». Томас проверил внешний термометр на рукаве. Минус 128 по Цельсию в тени, плюс 94 на Солнце. Космические качели температуры. «Заканчивай там, Том. Скоро пролетаем над Тихим океаном. Потом связь прервется до следующего витка». «Почти готово. Еще 5 минут на тесты герметичности». Он активировал диагностический сканер. Зеленые индикаторы поползли по дисплею на рукаве. Давление в норме. Температура в норме. Целостность восстановлена на 98,7%. Достаточно. Сердце мерно стучало в груди. Он чувствовал каждый удар в невесомости. 68 ударов в минуту. Нормально для работы в скафандре. Дыхание ровное, размеренное. Вдох на 4 счета, выдох на 4. Экономия кислорода вошла в привычку. 16:58. Над Тихим океаном. «Том!» Голос Сары вдруг изменился. Исчезла скука. Появилось что-то другое. «Том, посмотри на горизонт. Что это?» Томас поднял голову. На горизонте, там, где кривая Земли встречалась с чернотой космоса, появилась белая линия, тонкая, как нить. Но она росла, расширялась на глазах, словно кто-то проводил маркером по поверхности планеты. Что за чертовщина? «Аврора?» — предположил он, хотя знал, что это глупость. Северное сияние так не выглядит. Да и широта не та. «Нет, это...» Слова застряли в горле. Линия неслась по поверхности океана с невозможной скоростью. Под ней города продолжали светиться. Но что-то было не так. Огни стали тусклее. Некоторые районы погасли, но основная масса города все еще сияла. Северный край тянулся через Якутию к Арктике, южный — через Монголию в Центральную Азию. Но основной фронт неумолимо катился на запад, к сердцу континента. «Физика во мне кричит, это невозможно. Скорость распространения, боже, это же сотни километров в минуту!» Инженер считает варианты. Ядерная зима, вулкан, Астер, отец, Эмма. Я не должен был. «Чёрт! Сара! Это ненормально! Свет!» Пульсометр на запястье мигнул желтым. 95 ударов в минуту. 110. 125. Дыхание сбилось. Руки в толстых перчатках вдруг стали чужими, неповоротливыми. Он промахнулся мимо поручня. Попытался схватиться снова. 7 часов до Нового года. Знаете ли вы, что традиция праздновать Новый год зародилась? Автомат продолжал свою праздничную лекцию, пока под ними умирали города. «Анна!» Сара переключилась на общий канал. «Анна, смотрите на землю! Срочно!» «Что происходит?» Голос командира был спокойным, но с металлическими нотками. Анна Волкова всегда говорила так в критических ситуациях. «Не знаю. Какая-то волна? Аномалия? Том, возвращайся немедленно!» Томас уже двигался к шлюзу. Тренированное движение, отработанное сотни раз. Отстегнуть трос от одной точки, пристегнуть к другой. Оттолкнуться, перехватиться, снова. Но глаза не могли оторваться от расползающейся белой линии. Она двигалась на юго-запад. Под ней города продолжали светиться. Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, побережье Японии. Огни дрожали, некоторые районы темнели, но основная инфраструктура работала. Связи нет. Боже, почему они не отвечают? Свет же горит. Они должны быть там, в командных центрах. Они должны... 17.00. МКС. Сара Джонсон наблюдала за возвращением Томаса через иллюминатор. Его движения были резкими, почти паническими. Совсем не похоже на методичного немца, с которым она работала 2 года. Впервые вижу в его глазах не усталость, а ужас. В командном модуле уже собрались остальные. Воздух гудел от напряжения. Тот особый запах адреналина и пота, который невозможно скрыть даже системой фильтрации. Все говорили одновременно, каждый на своей частоте, каждый со своим ЦУПом. Вэй Лин почти кричал в микрофон. Его обычно невозмутимое лицо покрылось пятнами. Сара автоматически перевела в голове. Пекин не отвечает. «Он говорит, что Пекин не отвечает», — сказала она вслух Джеку, который растерянно смотрел на китайца. «Спасибо, Сара. Продолжай переводить. Нам нужно понимать». Джек уже сам переключился между частотами. «Хьюстон, это МКС. Экстренная ситуация первого приоритета. Хьюстон, вы меня слышите?» «Я всегда была хороша в языках. Я всегда любила языки. Теперь ненавижу их, потому что понимаю все». Мимо пронесся Алексей, едва не сбив ее с ног. «Королёв, МКС, прием! Кто-нибудь!» Он переключил частоты с остервенением. «Да ответьте же, черт возьми!» Вэйлин всегда был тихий, учтивый. Последние дни будто слушал что-то свое. Говорил себе под нос на китайском. Я не придавала значения. Думала, тоска по дому, у всех бывает. Анна держалась у главной консоли связи, методично переключая каналы. Ее русский был четким, командным. «Королёв, это борт-инженер Волкова. Наблюдаем аномальное явление в районе Тихого океана. Запрашиваю немедленную информацию. Прием. Тишина. «ЦУП, ответьте! Экстренная ситуация!» Помехи. Мария ворвалась из европейского модуля, тяжело дыша. Прядь темных волос выбилась из-под повязки. Прилипла к вспотевшему лбу. «Мадрид не отвечает. Дармштадт тоже». Она перешла на английский с сильным акцентом. «Ничего, как будто все просто исчезли». В углу Хироши молча закрепился за компьютером. Его пальцы летали по клавиатуре, лихорадочно перенастраивал частоты. На экране мелькали водопады спектрограмм. Он сканировал весь доступный диапазон, выхватывая обрывки сигналов. Аварийные маяки, диспетчерские частоты, даже радиолюбительские диапазоны. Все, что еще пыталось пробиться через нарастающие помехи. И тут динамики ожили, все замерли. Владивосток. 17.05 по московскому времени. 12:05 местного. Молодой мужской голос сквозь треск помех. «Повтор. Температура. -70. Весь город в... Мама, если слышишь, я люблю тебя...» Обрыв связи. Сара почувствовала, как сердце пропустило удар. Алексей побелел. «He's trying to report temperature. -70. And then personal message». Прошептала она, хотя никто не просил переводить. Хабаровск. 17.08 по московскому времени. 12:08 местного. Женский голос. Профессиональный, но срывающийся. «Сильные помехи. Ледяной дождь перешел. Невозможно выйти наружу. Антенны обмерз. Если кто-то слышит...» Сигнал деградирует до белого шума. Токио. 17:12 по московскому времени. 12:12 по Токио. Диспетчер пытается сохранить профессионализм. «Сильнейшие электромагнитные помехи. Температура падает. -80 за 15 минут. Антенный комплекс обледен. Не можем поддерживать...» «Аварийные протоколы. Массивные помехи. Они теряют...» Сара переводила автоматически. Голос дрожал. Южно-Сахалинск. 17:15 по московскому времени. Мужской голос сквозь стену помех. «Кто-нибудь слышит? Это южно... Небо стало белым, как молоко. Приборы сходят с ума. Магнитное поле не может больше передать». Только белый шум. 6:45 до Нового года. Приготовьте праздничный стол. Автомат станции продолжал свою безумную литургию. Пекин. 17:20 по московскому времени. Женский голос пробивается сквозь помехи. Центр управления Пекин вызывает. Все спутники связи потеряны. Наземное оборудование. Если кто-то принимает... Сара сглотнула ком в горле. Пекинский центр управления вызывает все спутники связи из-за отказа наземного оборудования. Я больше не хочу понимать. Но они живы. Они все еще живы и пытаются достучаться до нас. Улан-Батор. 17:25 по московскому времени. Старческий голос. Удивительно спокойный. Температура -90. Но мы в бункере. Пока держимся. Передайте всем, ищите укрытие. Глубокие подвалы. Связь скоро прерв. Сигнал распадается на фрагменты. Сеул. 17:28 по московскому времени. Автоматическая система. Автоматический аварийный маяк. Обнаружена температурная аномалия. -81 градус по Цельсию. Критические электромагнитные помехи. Ручная связь невозможна. Даже автоматика не может пробиться через помехи. Они все еще там. Прошептал Алексей, вцепившись в пульт управления. Живые. Но мы не можем. Почему мы не можем ни с кем связаться? Хироши поднял голову от монитора. Электромагнитная аномалия. Холод создает мощные атмосферные помехи. Плюс лед на всем наземном оборудовании. Они пытаются связаться с нами, но... Но физика против них. Закончила Сара. Вэй Лин что-то выкрикнул по-китайски. Длинная тирада, полная отчаяния и гнева. Он смотрел на американцев, тыкал пальцами. «Сара, что он сказал?» Сара покачала головой. «Это уже не важно. Я не скажу им, что он сказал. Мы все умрем здесь, как крысы. Не скажу, что он обвиняет американцев. Если я это скажу, они перестанут бороться. А я должна... Должна оставить им хоть что-то». Хироши встал. В его обычно спокойных глазах плескался едва сдерживаемый ужас. По предварительным данным. Он запнулся, сглотнул. Температура падает до -70 градусов Цельсия и ниже. Распространяется со скоростью более 1000 километров в час. Как ударная волна. Сара автоматически перевела, хотя все и так поняли цифры. Температура падает до -70 или ниже. Скорость распространения более 1000 километров в час. Как ударная волна. «Это невозможно!» Алексей ударил кулаком по переборке. «Никакое природное явление!» «Я знаю!» Хироши опустил голову. «Но это происходит!» Хироши сидит тихо. Слишком тихо. Он что-то понял. Что-то, что мы еще не готовы услышать. Анна взяла себя в руки первой. Годы тренировок. Командный опыт. Ее голос прорезал хаос. «Всем собраться в центральном модуле через 10 минут. Мюллер Джонсон, немедленно возвращайтесь, это приказ!» Сара бросилась обратно к иллюминатору. Томас был уже близко к шлюзу, но что-то было не так. У панели управления держался Вэй Лин. «Погоди, его пост в китайском модуле. Что он делает здесь?» Вэй Лин склонился над панелью. Руки на красной секции, аварийные системы. «Почему он не смотрит на них? Почему дрожат плечи?» «Позавчера я видела его у схем шлюзов. Сказал, что изучает для общего образования. Вчера в русском сегменте у панели жизнеобеспечения. Сегодня утром спросил про мою семью. Про семью каждого. И это бормотание. Теперь понимаю. Он не тосковал. Он готовился». «Анна!» — позвала она, не отрывая глаз от Вайлина. «Кто сейчас дежурит у шлюза?» «Никто. Все здесь. А что?» 6:25 до Нового года. Традиция загадывать желания восходит к древним временам. 17:35. Шлюз МКС. Томас тяжело дышал, подтягиваясь к входу в шлюз. Руки потели внутри перчаток, несмотря на систему охлаждения скафандра. Влажные ладони скользили в тканевых подкладках, делая движения неточными. Визори отражала земле. Белая линия расширялась на запад, поглощая континент. Приморье, северо-восточный Китай, Забайкалье — все исчезало под белым саваном. Фронт холода катился через Азию, как невидимое цунами. Эмма дома. В Берлине сейчас почти 7 вечера. Она жива. Пока жива. У нас есть время. У Европы есть время. Вэй Лин держался спиной к иллюминатору. Не обернулся, когда Томас постучал по стеклу. Его рука двигалась по панели управления. Сара тоже это видела. Через внутренний иллюминатор наблюдала, как китаец что-то делает с системой шлюза. Периферийным зрением заметила. Рука тянется к красной кнопке. Аварийная продувка? Зачем? Томас зацепился за внешнюю ручку. Начал проворачивать механизм входа. Тугой. Всегда тугой на холоде. Еще оборот. Еще. И тут Сара услышала. Тихий звук, как выпускает воздух из шины. Пшш. Вибрация прошла по конструкции станции. Легкая, почти неощутимая. Но страховочный трос Томаса дернулся. Нет, не может быть. Не может быть сквозняка. Это невозможно. В скафандре не бывает сквозняков. Не бывает. Не может быть. На долю секунды ей показалось, что она чувствует движение воздуха в шее. Невозможно в герметичном модуле. Невозможно. Что за... Начал Томас. Карабин. Маленькая металлическая деталь, которая держала его привязанным к станции. Сертифицированная на 10-кратную перегрузку. Испытанная 1000 раз. Щелкнула и разжалась. «Помогите! Карабин! Помогите мне!» 5:36. Улыбнитесь для семейного фото!» Машина требовала улыбок, пока человек умирал. Томас отлетал от станции. Медленно, неотвратимо. Его руки в толстых перчатках царапали по гладкому корпусу. Искали хоть что-то, за что можно ухватиться. Сара бросилась к панели связи. «Том! Активируй сейфер! Аварийный ранец!» Она видела, как он тянется к управлению на груди. Нажимает кнопки. Снова и снова. Ничего. «Не работает! Черт, не работает!» Вэй Лин отвернулся от панели. На его лице маска ужаса. Или это была маска? Он что-то бормотал. «Это не моя вина. Так должно быть. Так мне сказали». «Боже, он сказал, так мне сказали? Или мне показалось? Кто мог ему сказать? Когда?» Хироши завис рядом. Слышал, побледнел. Открыл рот, чтобы что-то сказать. Встретился взглядом с Вэй Лином, закрыл рот, отвернулся. 3 секунды. Он думал 3 секунды. Что он понял за эти 3 секунды? Расстояние росло. 10 метров, 20, 50. «Скажите мне...» Голос Тома срывался. «Скажите ей, что я пытался вернуться домой!» «Эмма, ярко... про...» Сара прижалась лбом к холодному стеклу иллюминатора. Томас все уменьшался, превращался в точку на фоне умирающей земли. Его правая рука все еще двигалась, то ли машет, то ли инерция в вакууме. Тишина. Абсолютная, плотная, как вакуум за стенами станции. 5:20. Наденьте праздничные колпаки и улыбайтесь!» Автоматический голос разорвал тишину, вещая в пустоту. Никто не шевельнулся, никто не дышал. 7 статуй, застывших в металлической гробнице. Где-то внизу, на планете, белая линия продолжала свой марш. Монголия, Казахстан, юг Сибири. Города под белым покровом продолжали светиться, как светлячки в молоке. Инфраструктура работала, электричество текло по проводам. Но голоса людей больше не могли пробиться через стену аномальных помех. «Они там», — прошептал Джек, глядя в иллюминатор. «Видите? Огни горят. Они все еще там. Пытаются связаться с нами. Кричат микрофоны, которые больше ничего не передают». «Прекрати», — резко сказала Мария. «Не надо об этом». Но все думали об одном и том же. Где-то внизу, в освещенных городах под белым саваном, люди понимали, что обречены. Тепло в зданиях продержится день, может, 2. Генераторы проработают, пока не кончится топливо. А потом... «Хироши знает. Он все посчитал, но молчит. Милосердие в неведении. Анна Волкова зависла неподвижно. 7 лиц смотрели на нее. 7, не 8. Города внизу все еще светятся, как ночники в детской комнате. Уютно, тепло, обманчиво. Там, в этих светящихся коробках, люди понимают, что обречены. А мы будем смотреть сверху на эти умирающие светлячки в молоке. Голос сына по памяти. «Мам, а ты не боишься космоса?» «Боюсь, но не могу. Стоп. Запереть. Потом». Она сжала поручень. Костяшки пальцев побелели. На секунду закрыла глаза. Отвернулась. Когда заговорила, голос был ровным. Почти. «Всем в центральный модуль. Сейчас. Не думать о Сереже. Не думать о Москве. Думать о семерых здесь. Только о них». Праздничная гирлянда в российском модуле мигала разноцветными огнями. Красный, зеленый, синий. Как будто ничего не случилось. Как будто внизу не умирали миллиарды. На мониторе связи мигал курсор. Ожидание ответа, которого не будет. Белая линия на экране обзора покрывала уже половину планеты. Москва встретит Новый год уже мертвой. 5 часов до волшебного момента года. Обнимите близких. Никто не слушал. МКС продолжала свой вечный танец вокруг планеты. Металл поскрипывал, системы гудели. Жизнь теплилась в железном пузыре, окруженном бесконечной пустотой. 7 здесь, миллиарды там. Некому считать.